Глава 23. Вот так я и узнала, что все это время маг общался с моей силой. У них даже какой-то уговор был. Знала же, что все маги сволочи, и им нельзя доверять. Но так больно стало, будто меня предали. Ух, какой скандал я устроила! Хорошо, что вся прислуга на ночь в деревню уходила. А призраки не в счет. Они были привязаны и появлялись только там, где нужна была их помощь. В дом им вообще путь заказан был. «И давно ты с ней сговорился?» — кричала я, расхаживая в пижаме по спальне Грома. «Не сговорился, а веду переговоры», — убийственно спокойным тоном ответил Айдер. «Переговоры?» — заорала я, подлетев к кровати, в которой он так и сидел, даже встать не удосужился, когда я с него слезла. «Да, Яла, именно переговоры. Если ты не заметила, то я уже больше недели не блокировал твои силы, и вспышек потери контроля не было», — невозмутимо заявил этот гад белобрысый. «Да это потому, что ты сам ее выпускал во время медитации. Скажи еще, что не было такого!» — выкрикнула я, забравшись коленями на кровать и нависая над ним. «Ух, сейчас умазать бы!» Но он сильнее. А бить чарами я боялась, потому что могу потерять контроль, и верх опять возьмет она. «Да, выпускал. Чтобы поговорить», — кивнул Гром. «И о чем же вы договорились? Решили, что можно вообще от меня избавиться?» — спросила ехидно. «Нет, Яла, без тебя не будет и ее. И она уже почти согласилась отступить и отдать тебе бразды правления». «То-то я очнулась в твоей постели. Может, вы тут уже неизвестно сколько времени ночи вместе проводите, а?» Перебила его я, прищурившись. «Поверь, ты бы об этом знала», — покачал головой маг. «Это был первый раз, когда она подчинила тебя во сне». «И что дальше? Мне теперь не спать, что ли?» Взмахнула я руками. Не удержала равновесия на мягком матрасе и чуть не свалилась с кровати. Айдер удержал, схватив одной рукой за талию, и я повалилась на него. «Потерпи еще немного, ведьмочка», — прошептал он, нежно погладив меня по голове. «Я уже почти нашел решение, осталось совсем чуть-чуть». «Я боюсь», — всхлипнула куда-то ему в шею. «А что, если я совсем исчезну, и останется только она?» «Я этого не допущу», — пообещал маг, укладывая меня на кровать и крепко обнимая. Я так и уснула в его объятиях, зареванная и чувствующая себя слабой, как никогда. Я всегда считала себя сильной, не только как ведьма, а вообще. Да я даже почти никогда не плакала с самого детства. А теперь выходило, что моя сила — это мой главный враг. Страшно. Проснулась утром в кровати Айдера и долго не вылезала из нее, накрывшись одеялом с головой. Слышала, как по комнате ходит Тариса, приходящая горничная, и кусала губы. Не то чтобы мне было стыдно или заботилось, что обо мне подумают, но все равно как-то неудобно вышло. Теперь меня явно начнут воспринимать иначе. А мне понравилось жить в этом доме. Нравилось, что обо мне заботились, пекли мои любимые оладьи на завтрак и всегда с улыбкой наблюдали, как я их с аппетитом трескаю. Иногда слышала мельком, как слуги обсуждали меня. «Какая милая девочка! Худющую такая, вот откормлю, и будет солнышко. Колючая такая бывает, наверное, горе у нее. Ничего, наш-то хороший мужик, позаботится о ребенке». Мне и самой себе не хотелось признаваться, что всегда не хватало такого тепла и уюта. Но все разы, когда на каникулах мы все вместе приезжали к родителям Медины, я хранила в памяти как что-то очень ценное. Только у нее в нашей компании была полная семья с двумя любящими родителями и даже старшим братом. Ведьмы свободны по природе, мы не обременяем себя долгими и крепкими отношениями. Но иногда так хочется семейного тепла и уюта. Все это я почувствовала здесь, в странном доме Айдера Грома. А теперь потеряю и эту иллюзию. «Но я же Аяла Молн, я боевая саранча. Я ничего не боюсь и никогда не отступаю. Только это и помогает мне выживать с тех пор, как сила пробудилась и начала комкать и ломать мою жизнь».